Когда Бог утвердил свой завет с Авраамом, он предсказал своему другу: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Бытие 15:13-14. При этом случае мы читаем: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом», или буквально «высек завет с Авраамом». Стих 18. Когда мы рассматриваем предсказание этого завета, мы определенно радуемся с апостолом Павлом: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!» Римлянам 11:33. Псалмопевец провозглашает хвалу Господу, когда он видит огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его. Псалом 148:8. Не только сами свойства природы исполняют Божьи повеления, но люди и народы непреднамеренно служат всемогущей цели, хранящего завет Бога. Поэтому Бог говорит фараону: «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Исход 9:16. Апостол Павел провозглашает: «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». Итак, оно продолжается до этого настоящего времени в течении истории. Бог обещал Аврааму, заключая с ним завет, землю: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Этим роскошным наследием была Ханаанская земля для его потомков и говорила о лучшей стране в конечном итоге, небесной стране, земное обладание которой было ее прообразом. Оно должно также изображать духовные битвы и преодолеваемые силы в приобретении этих обещанных благословений. Это благословение должно осуществиться через обетованное, выдающееся семя. Это должно быть многочисленное потомство, занимающее обетованную землю, и, наконец, обетованное семя, живой Спаситель, через которого исключительно можно окончательно овладеть землей и войти в лучшую страну. Немедленная поддержка личности и семьи Авраама и будущего исполнения обетованных благословений этого завета радуется и обеспечивается союзом самого Иеговы, который пообещал быть его щитом и великой наградой. Бытие 15:1. Бог всегда делает все в правильное время. Итак, мы читаем в послании Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Имеется всегда прогрессивное приготовление, прежде представление обетования. Бог многое принимает во внимание. Так и в данном случае обетование Аврааму о Ханаанской земле, которая в то время была занята другими народами. И относительно их Аврааму было сказано: «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Грешные люди продолжают наполнять определенную меру беззакония, некоторые скорее других, прежде чем Бог приведет в исполнение приговор, который обречет их на погибель. Так было с народами тогда и теперь. Так же верно, что народ Божий должен быть готовым для их наследства. Поэтому предсказание говорило о таком периоде: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Нам переданы в этом контексте некоторые факты. Первый. Положение страдания Авраамова семени будет продолжаться долгое время. Сначала предстоит страдание, потом слава. Также верно, что страдания народа Божия известны и допускаются Богом для славной цели. Подробности страданий потомков Авраама включают 3 мысли. Они будут пришельцами сначала в Ханаане, а потом в египетской земле. Также они будут рабами в той стране. И, наконец, они будут страдать. Те, кому они будут служить, будут угнетать их. Заметим, что это предвидел Бог относительно тех, кто блаженны и возлюблены им, несмотря на то, что это будет продолжаться долгое время, то есть 400 лет, однако оно было ограничено в плане Божьем. Так всегда было в разрешении, плане и цели Бога для Его детей, наследников истинного обетования. Мы увещеваемся языком Нового Завета: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». 1 Петра 4:12. Апостол Павел напоминает нам: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Второй факт, переданный в контексте этого завета, есть определенный суд над врагами семени Авраама. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Это предсказание прямо указывало на будущее казни Египта, которыми Бог принудил египтян выпустить народ израильский и наказал их за все притеснения. Много можно сказать на эту тему. Бог может позволить преследователям и притеснителям попирать его народ даже долгое время. Однако он определенно рассчитается с ними точно по расписанию. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеется над ним, ибо видит, что приходит день его. Псалом 36, 12, 13. Апостол Павел напоминает нам, что переносимые гонения и скорби становятся доказательством того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Бог способный это сделать, потому что Он Господь. Он сделает это ради своего народа и своей великой славы. Нужно предоставить Ему сделать Его способом и в Его время. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Римлянам 12, 19. Третий факт, который мы замечаем в этом контексте предсказаний, есть избавление семени Авраама и их окончательное счастливое поселение на Ханаанской земле, земле обетования. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. В 4-м роде возвратятся они сюда». Бытие 15 глава, стихи 14 и 16. Бог всегда верен своему завету. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. 2 Тимофею 2:13. Бог утверждает завет в 17 стихе символами дыма, как бы из печи, выражая страдания Его семени в Египте, и пламенем огня, означающим утешение Бога в этих самых страданиях. Проходя между частями жертвоприношения, Бог подтверждает завет, заключенный теперь с Авраамом, чтобы он имел прочное утешение, будучи полностью убежден, что то, что Бог обещал, он определенно исполнит. Это тяжелое испытание ясно показывает, что Божьи заветы с человеком заключаются через жертвоприношение. Не может быть соглашения без искупления. Христос – великая жертва. И на Голгофе мы лучше всего познаем значение дыма как бы из печи и пламени огня. Пришло время для исполнения суда над угнетателями Израиля. Горечь их порабощения пробудила в них сильное желание избавления. Эта школа притеснения и страдания была необходимой частью их приготовления Богом для дарования им благодеяний, которые Он предназначил им. Одновременно с этими событиями Моисей был воздвигнут Богом как инструмент для их освобождения и был божественно приготовлен для предназначенного ему труда. Если Господу будет угодно, на следующей неделе мы будем рассматривать Моисеев или Синайский завет. Господь Иисус Христос является обетованным семенем. В нем Божьи заветы исполнятся. Доверились ли вы Ему? Аминь.